Иван заметил его издалека и завел себя на крутой разговор. Не агроном требуется, а плотник. А главному нужно не летать с космической скоростью, а смотреть, где что не так, да мозгами шевелить. Но Кузя опередил его, доказав, что имеет острый глаз. Накинулся на Бойко. В лесу, на корнях, дорога усеяна ячменем. Ворон надумали кормить? Да, Стопович, с вас пол зарплаты срежет за такие потери. Из Искры делегацию ждем. Подумайте, что они скажут, увидев, как засеяна дорога. Иван Корнеевич, что же вы? Моя вина. Я разрез, сказал Иван, удивив и Бойко, и Кузю. Твоя? У главного и мысли не появлялось, что такой рачительный хозяин и классный шофер, как Батрак, способен на подобное расточительство. А Иван вспомнил слова Корнея. Руки не туда смотрят. И нога. Нога тоже утратила автоматизм, выработанный за два десятилетия вождения машины. Сегодня он ловил себя на резком нервном торможении. А кузова машины и прицепа насыпал сверху. В очередной рейс решил послать сына, а самому остаться на комбайне. Но подумал, что придется работать с помощником, и заколебался. Боялся своего нехорошего чувства к парню. Не прорвалось бы оно. Так нельзя. Причем тут Володя? Даже мать его, племянница Шишки, и та, видимо, смутно помнит дядьку. Отец, родившийся в соседней деревне, наверное, совсем не помнит, разве только по рассказам. Да вряд ли кто сказал о полицае доброе слово. Нет, так нельзя. Начни выявлять всех Шишкиных свояков, будешь видеть вокруг себя только врагов и жить с ненавистью, с вечной подозрительностью, а так жить нельзя. Он, Иван, никогда так не жил. В конце концов, Шишка... Небольшая шишка. Были главные палачи в черных мундирах с чужой речью. Тогда их валилось, может, 10 человек. Сколько горя оставили немцы на нашей земле. Но люди понимают, что ни народ немецкий, ни немцы вообще. Фашисты во всем виноваты. Он, Иван, тоже соглашался, что народ обвинять нельзя. Когда в совхоз приехала немецкая делегация, он был на встрече и аплодировал их дружеским словам. Однако на ужин пить с гостями водку не пошел, не мог пойти. И от предложенной ему поездки в Германию отказался, удивив многих. Разочаровав и Тасю, хотелось ей и такой славы для мужа. Нет, к Володе нужно относиться как к Володе. Школьнику, комсомольцу, соседу, другу сына. Винить его можно заодно, подленивается. Преодолев свое чувство, Иван теперь был внимателен и ласков со своим молодым помощником. Володя, обычно любивший порассуждать на разные темы, вначале был насторожен, молчалив. Испугало наказание. Бригадир не взял на машину, значит, Батрак здорово рассердился на него за опоздание. Парень старался загладить свою вину, ловил каждое движение старшего, без слов понимал любой приказ. Иван подбадривал его вниманием. Говорил с ним при остановках, и самому становилось легче. Работа и разговор с человеком отгоняли страшные воспоминания. Как там Корней с прицепом справится? Корней? Что вы, дядя Иван? Да Корнею хоть железнодорожный состав в прицепе повезет. Талант! В отца пошел. Машину он водит лучше нашего инструктора. Когда сдавали на права, понимал, что Володя немного подхалимничает, но все равно приятно слышать похвалу сына. Да, Корней такой. Сам Остапович позволил ему во время уборки подменять отца и за штурвалом комбайна, и за рулем Зила. семейный уборочно-транспортный экипаж Ивана Батрака. Так назывался очерк в областной газете.